Уважаемому Ким Чен Ыну прислали на днях поздравительные телеграммы президенты Алжирской Народной Демократической Республики Абдель-Азиз Бутефлика и Демократической Республики Конго Джозеф Кабила Кабанги. Адресанты прислали самый горячий привет Ким Чен Ыну в связи с избранием председателем Трудовой партии Кореи и пожелали успехов в его благородной работе по улучшению благосостояния корейского народа и его процветанию.